Помню, когда хоронили бабушку, мама меня даже попрощаться не пустила. Мол, лучше запомнить ее живой. С другой стороны, сохранись обстановка полностью, разве было бы лучше? Если бы на стенах висели картины, по углам стояли диваны, а на невысоком постаменте — вот ужас, рояль! Лишь обнаружить полное исчезновение дома страшнее, чем понять, что никакое имущество на свете не способно удержать их на месте, что все осталось, брошенное и забытое. Совсем как я. Отвернувшись от черных окон, я быстро пошла к пикапу. Чуть ли не бегом побежала. Прочь отсюда, обратно к людям. Умирая от одиночества, я захотела увидеть Джейкоба. Очередная одержимость? Навязчивая идея вроде четырехмесячного оцепенения? В тот момент мне было все равно. Я на полной скорости гнала пикап к дому Блэков. Джейкоб уже ждал. Рядом с ним мне даже дышать легче стало. «Привет, Белла!» «Привет!» — улыбнулась я и помахала смотревшему в окно Билли. «Ну что, за работу?» Каким-то чудом мне удалось рассмеяться. «Слушай, только честно, я тебе еще не надоела?» Джейк, небось, уже гадает, зачем я к нему пристала. Он повел меня в гараж. «Нет, пока нет. Когда начну действовать на нервы, скажи, не хочу превращаться в обузу». «Ладно», — хрипло рассмеялся Джейкоб. «Только заранее предупреждаю, ждать придется долго». Войдя в гараж, я чуть не ахнула. Красный Харлей стал похож на мотоцикл, а не на кучу металлолома. «Джейк, ты чудо!» — выпалила я. «Просто умею уходить в работу с головой!» Снова улыбнулся он и пожал плечами. «Будь у меня побольше мозгов, постарался бы растянуть процесс». «Зачем?» Парень опустил глаза и долго молчал. Я даже решила, что он не расслышал. «Белла, а как бы ты отреагировала, заяви я, что не справлюсь с ремонтом?» — наконец спросил он. Теперь отмалчивалась я, и Блэк с тревогой заглянул мне в глаза. «Ну, сказала бы, мне очень жаль, а потом придумала бы нам другое занятие. На крайний случай всегда есть уроки». Джейкоб заметно расслабился и, присев рядом с Харлеем, взял гаечный ключ. «Значит, будешь приезжать и после того, как закончу?» «Так вот о чем речь», — вырвалось у меня. «По-моему, это я злоупотребляю твоим талантом, механика. Буду приезжать, пока не надоем». «Квилла хочешь увидеть?» — поддел он меня. «Точно. Тебе действительно нравится проводить со мной время?» — все еще недоверчиво спросил Джейкоб. «Да, очень. И я это докажу. Завтра мне на работу, а в среду займемся чем-нибудь немеханическим. Например?» «Пока не знаю. Можно поехать ко мне. Надеюсь, тогда у тебя станет меньше навязчивых идей. Хочешь, возьми домашнее задание. Ты, небось, сильно отстаешь от графика». «Лично я отстаю». «Домашнее задание — это здорово», — скривился парень. «Интересно, насколько он запустил занятия?» «Да уж», — согласилась я. «Нам пора взяться за ум, иначе Билли с Чарли на дыбы встанут». Джейкобу понравились и к месту вставленное «нам», и жест, показывающий, что мы единое целое. «Думаешь, готовить уроки раз в неделю достаточно?» «Скорее два», — предложила я, вспомнив огромное количество заданий. Тяжело вздохнув, он потянулся к пакету из супермаркета, достал две банки колы и передал одну мне. Мы торжественно подняли запотевшие банки. «За острый ум и чистую тетрадь! Дважды в неделю!» «И безрассудное веселье в промежутках!» — жаром поддержала я. Джейкоб усмехнулся, и мы чокнулись. Домой я вернулась позднее, чем рассчитывала. Чарли не стал меня ждать и заказал пиццу. Робкие извинения были прерваны на полуслове. «Все в порядке», — заверил Чарли. «Хоть немного от кухни отдохнешь». «Понятно, папа рад, что я наконец веду себя нормально и боится спугнуть».